Часть вторая. Катакомбы, мрак, огонь. Глава первая, в которой никто из трех мушкетеров почти ничего не знает, а тот, кто знает, не может рассказать. Май был таким, что если бы таких не бывало на земле, его бы стоило выдумать. Ночами несколько раз ласково шептались с крышами теплые, как будто парные дожди. По утрам земля курила с добрым паром через многочисленные густые ростки, а на травах висели подвески из росы. Сделаешь шаг, и вдруг засверкает, заиграет. Сделаешь второй, и уже в других местах вспыхивают маленькие оранжево-зеленые солнца. Май обещал спокойное лето, добрую осень, сытую зиму, и не было, наверное, среди крестьян того, кто не благословлял бы его. Кроме меня, пожалуй. Для меня он был не цветением садов, которые потом укрыло теплым снегом землю, не дождями, не росами, которые пророчили роскошные животворные дни, а скорее какими-то мрачными подземельями, переходами, бесконечными катакомбами да ночными кошмарами. Я жил, говоря словами старого анонима, на границе света с тьмою, на границе жизни с ямой. А когда пришли те события, к представлению об этих лазах, ямах, провалах, подземных колодцах, прибавились еще и строки, чьи я забыл, о том, как в мрачном аду, где с черным схватился пламенный бог. Поэтому настроение у меня было, как говорят братья-поляки, на псы, когда где-то уже в 20-х числах месяца я сидел на лавочке возле дома Шаблыки вместе с хозяином и Михасем Змагаром, занимаясь весьма похвальным делом. Мы потихонечку подтягивали белорусский бальзам, смешанный с божьей слезой, и закусывали из решета парниковой клубникой. Пусть его бог любит, этого Шаблыку, все на свете у него есть или найдется. Гудели в золотом вечернем воздухе майские жуки. Совсем уже низкое солнце превратило Ольшанку в райскую реку света. Густые кроны деревьев неподвижно готовились ко сну. И беседа у нас поначалу была какая-то сонная, и ни о чем. — Ты всегда это бы ты куришь? — лениво спросил Змагар. — Да, а я исключительно неман. — Да, я тоже люблю эти папиросы, но если покурю долго — кашель. Бросать не пробовал. Однажды 9 месяцев не курил, а тут выборы. Пиво редкого в деревню привезли, Лицкого. Сушеная рыба нашлась, ну, я урну возил к тем, кто своими ногами прийти не может. Друзья накупили всего и на мою долю, чтобы после подсчета голосов отметить праздник. И, заразы, забыли и 3 пачки нема накупили черти. Я намерся за день, отвел коня, пришел, ну и выпил. Выпил, потом закурил, и как и не было этих месяцев. Шаблыке этот разговор был настолько интересен, что сдох бы от скуки вместе с мухами. Поэтому мы перешли на тему, от которой, судя по нашим литературным газетам, подохли бы мухи во всем мире, на книжную. «Ну вот, какого ты, Михась, мнения о Быкове?» «Ничего, не выдумывает. Видно, сам нахлебался этого военного счастья на пилотку». Не то, что какой-то там пишет, как Саня банным веником роту немцев разогнал с танками. Мыли, мыли косточки инженерам человеческих душ. И завершился разговор еще на одной личности, которой я вообще-то отношусь терпимо. «Ну, а этот Короткевич?» — спросил Шаблыка. «Да вроде ничего, только чумовой какой-то». Дурашный, левой рукой ухо через голову чешет. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. «Говорят, бабник», — сказал Змагар. О ком этого не говорят? Ты вот лучше расскажи, Антось, что ты там нарасшифровывал? Перевел нудный разговор на другую тему Шаблыка. Я коротко рассказал про лотерею, сказал также о своем твердом убеждении, что нужна мне башня с северной стороны, там, где были потом замурованы Слуцкие ворота. Поведал и про угол наматывания. Я верил этим парням и крепко надеялся, что они, бывшие деятели партизанщины и подполья, умеют, когда нужно, зажимать язык в тиски. Но сказал, прости мне, Господи, этот обман, что предмета, вокруг которого следует наматывать, у меня нет, и что определение угла между осевой линией ленты и направлением написания слов с помощью транспортира мало что дает, а окончание и вовсе не ясно, и это было правдой. Непонятно было и то, какую башню надо считать от угловой. Третью. «А ты еще почеши свой глобус», — посоветовал Змагар. «Может, что-то надумаешь». «А что мне оставалось на самом деле?» Вдруг за штакетником началась дикая какофония. На разные голоса и с разной степенью отчаяния вопили «караул», десятки собачьих глоток, и кто-то верещал на всю улицу: «Убийцы! Убийцы!» Мы подошли к забору. Справа двигался уже известный мне кортеж. Лопатуха в сопровождении десятка собак, а навстречу ему шли председатель Ольшанский и бухгалтер Гончаренок. И чувствовали себя, по всему было видно, как две мухи в миске с кислым молоком. Все делают выводы, все видят, а удовольствия никакого. «Убийца!» — горланил Лопатуха. «Почему, Людвиг?» — спросил Ольшанский. «И вы убьете меня, спрячусь!» «Почему я убийца?» — спросил Гончаренок. «Потому...» И, обратившись к Ольшанскому, снова завопил. «Бычков убиваешь, теляточек, овечечек, спрячусь!» «Иди, Людвиг!» — грустно сказал председатель. Но сумасшедший, заметив нас, уже переключился на меня. «Ага, к правде идешь, тем скорее свернешь голову, обсели уже тебя, обсели, и бац, тебе не поможет, бац, в сутане, вот Бовбель, Бовбель придет, пришел, бац, крыса». И мы, и те двое рванули от него так, словно он размахивал ведром с кипятком. Чуть отдышались, пока перенесли остатки бальзама и решето с клубникой на другой садовый столик за домом. «Ну, джентльмены, — спросил я, — как самочувствие? И что сей сон вообще должен означать?» «Не знаю, — сказал Шаблыка. Может, на самом деле рехнулся человек, а может... Уж очень удобный способ замаскироваться». «Ну ты это брось», — сказал Змагар. «Здесь тогда такое творилось, что и самый здоровый человек свихнулся бы. А у этого, видимо, психика была слабая. Хорошо еще, что Богу душу не отдал». «Как это все было?» — спросил я. «Ну, в мае 44-го по приказу Гиммлера, как известно, была образована... «Команда 10-05», — стал рассказывать Шаблыка, — «уничтожение следов всего, что они тут натворили, акции санитарные, смертный приговор деревням и хуторам, где могли быть свидетели. Нам еще повезло. Не успели уничтожить, слишком поспешно лыжи подмазывали. Но выселись людей, выселили, в лес, а акты эти о массовых экзекуциях были подписаны. Был тут такой шеф Кладнинского округа гестапо, и подписывал он их, председатель суда гестапо. Ну и начали по округе машины рыскать, а в машинах наши из леса следили за ними. Оберштурмбанфюрер, доктор права, как будто может быть какое-то право в стране бесправия, и он же, упомянутый шеф Кладнинского гестаповского округа, некто по фамилии Гештербер. Да с ним какой-то штандартенфюрер, полковник, значит. Да оберштурмфюрер Зейц с помощником унтерштурмфюрером Штохвином. Пусть земля ему будет битым стеклом. Такая сволочь. Ну и в других машинах помельче. Шарфюрер Ленц этот охранный руководил. И почему-то фон Эйхгорн, майор тоттовских частей военно-строительной организации. Ясно, что не строить они что-то тут собирались, а прятать. А может, искали какой-нибудь овраг, чтобы меньше было работы по засыпанию. «И документов нет?» — спросил я. «Искали мы их несколько лет назад, потому что наши люди иногда все же прокрадывались в деревню взять что-либо из вещей или еды немного из тайников, и хочешь не хочешь, а кое-что видели. Кто, например? Мультан, органист, да мало ли кто еще. Ну вот. В середине июля подступили наши. И тут снова началась катавасия. Этой акцией руководил уже комендант Альшан, граф Адальберт фон Вартенбург. Случайно не из тех, не родственник того Йорка фон Вартенбурга и Иоганна Людвига, что с генералом Дибичем в 1812 году Таврагенскую конвенцию заключил? Спросил я. Ну, что немцы с российскими войсками будут против Наполеона воевать. Угу. А еще раньше, в 1778-1789, участвовали в войне за баварское наследство. Не прямые наследники, а, кажется, от троюродного брата. Ты откуда знаешь? А я был в партизанах. Затем не только по подозрению в бандитизме в гестапо сидел.